Глава 18. Айдуан, колдун крови, проснулся где-то к северу от Джаны. Он по-прежнему был в тех же водах. Его разбудило неприятное ощущение, словно кто-то тычет пальцем ему под ребра. Когда тучи, что заволокли сознание колдуна, расступились, он стал лучше понимать, что происходит вокруг. Солнечный свет согревал лицо, вода ласкала руки, в ноздрях стоял запах соли. «Он умер?» — спросил высокий голос. Ребенок. «Конечно, умер!» — ответил второй ребенок, в котором Айдуан опознал того, кто обшаривал его тело. «Его выбросило на берег прошлой ночью, и с тех пор он не шевелится. Как думаешь, сколько дадут за его ножи?» Раздался щелчок, как будто отстегнули ножны Айдуана. Последние остатки сна улетучились. Широко раскрыв глаза, колдун схватил ребенка за запястье, и тощий мальчишка, рывшийся в его карманах, вскрикнул. В нескольких шагах от него второй мальчик распахнул от ужаса глаза. Они оба начали визжать, и барабанные перепонки Айдуана, казалось, разорвались. Он отпустил первого мальчишку, и тот отлетел в сторону, подняв столб песка. Песчинки попали в раны наемника, и у него вырвался стон. Он стукнул кулаком по земле. Тот погрузился во что-то мокрое, и монах сел. Мир задрожал и расплылся. Песчаный пляж, голубое небо, коричневатое болото, убегающие мальчишки и кулик в нескольких футах от него. Айдуан перестал пытаться понять, где он находится. Такой пейзаж мог быть где угодно в окрестностях Виньясы. Вместо этого он начал изучать собственное тело. Напряг мышцы, начиная с пальцев ног. Сапоги были целы, хотя и полностью промокли. Кожа покоробилась и задубела, как только высохла, но в ступнях ничего не было сломано. Ноги полностью зажили, хотя правая штанина оказалась разорвана до самого колена, а вокруг икры обмотались длинные стебли болотного тростника. Затем Айдуан осмотрел бедра и поясницу, ребра, все еще немного ноющие, руки. Шрамы на груди кровоточили. Значит, и те, что на спине, тоже будут кровоточить. Но эти крошечные порезы были старыми ранами, даже древними. Они открывались и начинали кровоточить всякий раз, когда Айдуан оказывался на грани смерти. По крайней мере, ничего нового не прибавилось, ничего не было сломано и не пропало ничего, что колдун не мог бы заменить. У него все еще оставались плащ и опал ордена Кар-Авена. Что же касается оружия, которое забрала девушка на мате, его стилет и меч, он сможет легко раздобыть еще. Однако при мысли о той, чья кровь была лишена запаха, Айдуану сразу захотелось кого-нибудь выпотрошить. Его рука скользнула к ножнам, где лежали метательные ножи, а когда кулик неосторожно приблизился, пальцы наемника сжались. Не стоит. Его ярость не станет меньше, если он убьет птицу. Нужно найти ведьму нитей. И он пока не знал, что сделает с ней. Убивать точно нельзя, ведь она сохранила ему жизнь. Она пощадила его, как бы, и теперь он был перед ней в долгу. Если Айдуан что и ненавидел, так это необходимость расплачиваться за спасение жизни, о которой он сам не особо переживал. И до сих пор в мире существовал только один человек, перед которым колдун был в долгу. Но, по крайней мере, этот долг был справедливым. Пальцы Айдуана опустились на нож. Злобно зыркнув на солнце, что поднималось на востоке, парень выпрямился. Голова еще больше закружилась, а мышцы задрожали, подсказывая, что ему нужны вода и еда. Раздался далекий звон. 9 ударов, а значит, день только начинался. Айдуан повернул голову в сторону звука. Далеко на юге он различил деревню. Видимо, там жили мальчики. И, видимо, он не так уж далеко от города Виньяса. Поэтому, разминая запястье и сгибая пальцы, Айдуан отправился в путь прямо по волнам набегающего прилива. Куранты пробили без четверти 12, когда Айдуан наконец добрался до дома гильдмейстера Етилуца. Охранник окинул его взглядом, вздрогнул, а затем распахнул ворота. Айдуан выглядел так, словно его протащили сквозь адские врата туда и обратно. Пока он шел через город, мельком увидел свое отражение в окне. Вид у него был еще хуже, чем он думал. Короткие волосы покрыты коркой крови, кожа и одежда песком, и, несмотря на то, что он шел уже 3 часа, сапоги и плащ так и не высохли. Его грудь и спина не переставали кровоточить. На каждой улице и мостовой, в каждом саду или переулке люди поспешно убирались с его пути и вздрагивали так же, как охранник у дома Етилуцы. Но, по крайней мере, жители города Виньяса не называли его пустотником и не проводили двумя пальцами по глазам, прося защиты у эфира, как это сделал стражник. Айдуан зашипел на него, когда проходил мимо. Охранник вздрогнул и скрылся из виду за дверью. Пока колдун шел через сад, в голове промелькнула пословица: «Не пытайся погладить кошку, которая промокла». Айдуан не вспоминал о ней уже много лет. От этого он только сильнее нахмурился, и ему потребовалось все его самообладание, чтобы не начать ломать цветы и листья, свисающие над дорожками. Айдуан ненавидел сады Империи Дальмотти из-за буйной растительности, больше похожие на джунгли. Непрактично. В таком саду невозможно кого-то охранять. Сады — всего лишь прихоть старых гильдмейстеров и еще один пример распущенности, что царило повсюду. Когда Айдуан наконец добрался до длинного внутреннего дворика на западной стороне дома Етилуцы, он обнаружил, что слуги убирают со стола, за которым его хозяин обычно проводил утро. Одна из служанок заметила Айдуана, пересекавшего дорожку. Она вскрикнула. Бокал выпал у нее из рук и разбился вдребезги. Айдуан просто пошел бы дальше, если бы женщина не закричала: «Демон!» «Да!» прорычал наемник, шлепая мокрыми сапогами по террасе. Он встретился со служанкой взглядом, и она вздрогнула. «Я демон, и если ты еще раз закричишь, я позабочусь о том, чтобы пустота забрала твою душу!» Она прижала руки ко рту, дрожа от страха, и Айдуан улыбнулся. Пусть теперь рассказывает эту историю каждому встречному. «Где ты был?» Раздался из открытых дверей библиотеки шелестящий голос Етилуцы. Он подхватил мантию и вышел наружу. Его морщинистые щеки тряслись. При ярком солнечном свете невозможно было не заметить ярости в глазах гильдмейстера. «Ну что с тобой случилось?» «Был в отъезде», — ответил Айдуан. «Я прекрасно знаю, что тебя не было дома». Етилуцы помахал пальцем перед лицом Айдуана. Айдуан ненавидел, когда старик так делал. Ему захотелось переломать ему все пальцы. «Что я хочу знать, так это где и почему?» Палец Етилуцы продолжал мелькать у него перед лицом. «Ты напился? Воняешь, как бродяга, и никто не видел тебя со вчерашнего вечера. Если ты будешь продолжать в том же духе, мне придется расторгнуть с тобой контракт». Айдуан ничего не ответил. Сжав губы, он ждал, когда гильдмейстер перейдет к делу. На заднем плане слуги продолжали собирать тарелки после завтрака, но двигались они медленно. Их взгляды были прикованы к Айдуану, а в руках звенела посуда. «Ты мне нужен», — наконец сказал Етилуце. «Пора зарабатывать. Из-за каждой секунды простоя я теряю деньги. Невеста Генрика фон Картора была похищена, и император хочет, чтобы ее нашли». «Вот как». Айдуан задрал подбородок. «Император готов за это заплатить?» «Вполне». Палец Етилуцы снова уткнулся в лицо Айдуана. «И я хорошо вознагражу тебя, если ты сможешь выследить ее». В мгновение ока Айдуан схватил Етилуца за палец и прижал старика к себе. «Я сам отправлюсь к императору. Спасибо». Гнев Етилуца испарился, а рот широко открылся от удивления. «Ты работаешь на меня!» «Уже нет». Айдуан отпустил палец старика. Он был весь в жире после завтрака. Наемник никогда не отличался чистоплотностью, но этот склизкий кусок сала заставил его почувствовать себя по-настоящему испачканным. «Ты не можешь этого сделать!» — воскликнул Етилуце. «Ты мой!» Айдуан протиснулся мимо него в дом. Етилуце что-то кричал ему вслед, но колдун уже скрылся из виду. Он пробежал по роскошным коридорам, поднялся на два лестничных пролета и попал в крошечную каморку для слуг. Все его вещи лежали в одном мешке, ведь он был каравенским монахом, готовым ко всему, в том числе действовать немедленно. Наемник порылся в мешке, отыскивая запасной стилет и бумагу с длинным списком имен. Убрав стилет в поскрипывающие и все еще мокрые кожаные ножны, Айдуан внимательно изучил список. В нем осталось всего несколько строк, которые не были вычеркнуты. Одна из них в самом низу гласила: «Улица Риденса, 14». Айдуан и так знал, чего хотел бы его отец. Чтобы сын присоединился к императору, нашел ведьму правды и доставил ее во все увеличивающуюся армию отца. Прошло уже несколько недель с тех пор, как они общались. За это время многое могло произойти, так что Айдуан навестит эту ведьму голоса на улице Риденса, 14, когда найдет свободную минутку. Но он не станет упоминать девушку на Матсе. Айдуан предпочитал скрывать от отца собственную неуверенность, и тем более следовало сохранить в тайне эту загадку. Рассказ о ведьме Нитей только вызовет ненужные вопросы. Айдуан не любил вопросы. Не обращая внимания на то, как натирает мокрый плащ из кожи саламандры, он взвалил сумку на плечо и, не оглядываясь, покинул комнату, которую последние 2 года называл домом. Затем он направился в обратный путь через особняк гильдмейстера. Слуги испуганно уступали дорогу, пока он спускался, а рёв Етилуцы все еще доносился из библиотеки. Айдуан с удовольствием отметил, сколько грязи осталось после него на полу в доме. Иногда справедливость заключается в маленьких победах. Когда Айдуан прибыл во дворец Дожа, через полчаса после того, как покинул дом Етилуцы и помылся в общественной бане, слава богам, его старые шрамы к тому времени перестали кровоточить. Он был потрясен, обнаружив, что сады, в которых прошла стычка с тем колдуном огня, теперь представляют собой лишь кучки обугленных растений и пепел, разносимый ветром. Чему тут удивляться? Когда он уходил, бушевал пожар. Повсюду сновали дальматийские стражники и солдаты, и никто не обращал внимания на Айдуана. Когда он добрался до главного входа, через который пробивался с боем накануне вечером, теперь он представлял собой развороченные балки стен и тлеющие угли. Один стражник все же встал на пути Айдуана. «Стоять!» — приказал мужчина. Он обнажил зубы, испачканные сажей. «Никто не входит и не выходит без приказа, пустотник!» «Значит, этот человек узнал Айдуана. Хорошо. Так его будет легче напугать». Айдуан принюхался к воздуху, понимая, что глаза у него при этом становятся красными, и ухватился за кровавый след мужчины. Ароматы домашней готовки и дыхание ребенка. Примерный семьянин. Жаль. К таким он не применял лишнего насилия. «Ты впустишь меня». Айдуан приподнял одну бровь. «А еще ты проводишь меня в кабинет дожа». «В самом деле?» Насмешливо ответил мужчина, но его голос, без сомнения, задрожал. «Да, потому что я — единственный человек на этом континенте, который может найти девушку по имени София. И потому что я знаю, кто ее похитил. А теперь двигайся». Айдуан кивнул в сторону зала. «Доложи начальству». Как и надеялся Айдуан, охранник поспешил уйти. После нескольких минут ожидания и тщательного подсчета всех, кто остался в коридоре, охранник вернулся с сообщением, что Айдуан может пройти к дожу немедленно. Наемник последовал за стражником-семьянином, не отрывая взгляда от последствий минувшей ночи. По меньшей мере, половина дворца была полностью сожжена. В садах все выглядело еще хуже. Немногие уцелевшие растения оказались покрыты пеплом. Когда Айдуан добрался до личных покоев дожа и после того, как его тщательно осмотрели 12 стражников всех национальностей, по одному на каждую народность империи, он, наконец, попал в убежище дожа. Комната с пышными красными коврами, шкафами высотой до потолка и сверкающими хрустальными лампами явно раньше была недоступна ни для кого, кроме хозяина, но теперь в нее вторглись люди всех возрастов, сословий и цвета кожи. А вокруг несли вахту солдаты в мундирах всех родов войск. Иллирийцы, обладатели орехово-коричневой кожи, стояли рядом с дверью, явно желая вернуться в родные горы на юге. Морщинистые своуды столпились у окна. Их взгляды были устремлены на север. А бальманцы передавали по кругу то, что выглядело как кувшин с вином. Лусканцы, кретяне, порталаны — каждый народ держался вместе. Однако марстакийцев не было. Быстро осмотревшись, Айдуан не обнаружил никаких признаков императрицы Ванессы или слуг из ее султаната. Не было видно и нубревнийцев. Вскоре Айдуан обнаружил императора Карторы, который вышагивал вдоль длинного стола. Он размахивал руками по сторонам, а от крика звенел хрусталь. Дождь Дальмотти, которому уже досталось от Генрика, сидел за своим столом, вздрагивая время от времени. «Ага!» — произнес кто-то приятным тенором слева от Айдуана. «Вот и вы!» Леопольд фон Картора грациозно шагнул из тени, оставив Айдуана удивляться, как это он не заметил светловолосого принца в зеленом одеянии, притаившегося у книжного шкафа. И как это он не смог узнать запах крови принца. На балу Айдуан уловил аромат императорского наследника, новая кожа и дымящийся очаг. Айдуан должен был почувствовать его присутствие в комнате. Его смятение усилилось после того, как он услышал еще чей-то голос, и второй силуэт материализовался из тени. Почему-то Айдуан пропустил и этого человека, что раздразнило любопытство еще сильнее. Тем более, что второй человек был выше всех в комнате, как минимум на ладонь. «Вы что-то знаете о моей племяннице?» — бормотал мужчина. Он выглядел так, словно не спал несколько дней. Его глаза были красными, как угли, а дыхание... Айдуан сморщил нос. От мужчины несло вином сильнее, чем от самого вина. А в венах, казалось, текло больше алкоголя, чем крови. «Пойдемте, монах!» — приказал Леопольд, направляясь к все еще беснующемуся Генрику. «Нам сказали, что у вас есть информация о суженой моего дяди. Расскажите все, что знаете, и...» «Секунду». Леопольд заметил, что рукав его сюртука измазан сажей. С удрученным вздохом он попытался стереть грязь. «Это мне расплата за то, что я рискнул надеть светлый бархат, отправившись в этот мир пепла. Полагаю, волосы в таком же состоянии». Рыжеватый блондин действительно выглядел почти седым, но Айдуан не проронил ни слова по этому поводу. «Император ждет», — резко напомнил он. «Верно, конечно». Леопольд бесцеремонно растолкал солдат и слуг. Айдуан последовал за ним, а пьяница, тот, кто, как понял Айдуан, был опекуном девушки, шел сзади. «Ты знаешь, у кого моя племянница?» — требовал мужчина. «Расскажи все!» Он схватился за плащ Айдуана. Колдун легко уклонился. Дон Эрен, пошатываясь, направился к императору. А потом начал валиться прямо на него. Генрик с рычанием отпихнул Эрена, но тут его взгляд упал на Айдуана, и губы его скривились. «Так это и есть император Карторы», — подумал Айдуан. Прошлой ночью он видел его издалека, но ни разу не оказался достаточно близко, чтобы разглядеть пигментные пятна на щеках Генрика, как и единственный зуб, который торчал во рту, выпирая вперед. Он виднелся над верхней губой, даже когда рот был закрыт, совсем как клыки у собаки. Очень злой собаки. «У кого сейчас Донья?» — спросил Генрик. Несмотря на то, что он был ниже Айдуана по меньшей мере на 6 дюймов, его голос оказался сильным и глубоким. Такой голос легко перекрывал пушечный залп. Айдуан почувствовал в крови императора слабый аромат поля боя. «Рассказывай, что знаешь», — продолжил Генрик. «Это были 3 проклятые марстакийцы?» «Нет», — осторожно ответил Айдуан. «Очень медленно». Ему нужно было убедиться, что никто не подозревает о том, что Софи — ведьма правды. Скорее всего, дядя знал. Хотя, возможно, и нет. Айдуан полагал, что такой человек, как Эрон, при удобном случае беззастенчиво бы использовал дар племянницы. «Видите?» — вздохнул Дош. «Я же говорил, что это не Ванесса!» Он бешено барабанил пальцами почему-то на своем столе. «Подпись императрицы исчезла бы, если бы это сделала она!» Айдуан сжал губы, осознав, что смотрит на договор о 20-летнем перемирии. Вернее, на его последнюю страницу, где все владыки континентальных стран поставили свои подписи. Он нашел детские каракули Ванессы. Она была еще совсем девочкой, когда подписывала этот документ. Все остальные подписи тоже остались на месте. Получается, нубревнийцы не похищали юную Донью против ее воли. Айдуан обернулся к императору Генрику. «Донья у нубревнийцев. Я видел, как они уносили ее в море». По залу прокатился взволнованный гул. Теперь Генрик выглядел так, словно проглотил что-то протухшее. «Но...» — начал принц Леопольд, потирая большим пальцем нижнюю губу. «Марстакийский колдун огня сжёг дворец дотла и...» Он взглянул на Генрика в поисках поддержки. «Марстакийцы покинули Виньясу. Императрица и весь ее двор исчезли вскоре после праздника. Это наводит на мысль о том, что они замешаны». «Да», — сказал Дош, нервно разводя руками. «Но тоже можно сказать и о нубревницах. Они ушли сразу после первого танца». «Их принца и моей племянницы», — закончил Эрон, стоя чуть прямее, чем прежде. «Проклятые нубревницы! Я раздавлю их!» «Никто никого не раздавит!» — прорычал Генрик, сверкнув глазами. Он повернулся к Эдуану. «Расскажи нам, что ты видел, монах. Все. Эдуан, конечно, и не подумал. Более того, он пропустил почти все важные детали и перешел к единственному, что имело значение — драке между нубревнийским колдуном Ветра и каравенскими монахами у маяка. «Он унес Донью в море ведовским ветром», — закончил Эдуан. «Я не смог последовать за ними». Генрик задумчиво кивнул. Дош моргал под слеповатыми глазами в круглых очках. Дон Эрон, казалось, не понимал, о чем говорит Айдуан, а Леопольд просто смотрел на монаха, не проявляя к сказанному видимого интереса. «Как тебе удалось проследить за девушкой до маяка?» — спросил Генрик. «С помощью своего ведовского дара?» «Да». «И ты сможешь использовать его снова? По ту сторону Джадансийского моря?» «Да». Айдуан легонько барабанил по рукоятке меча. «Я найду ее за определенную плату». Ноздри Генрика хищно расширились. «Какую именно?» «А какая разница?» — крикнул Дон Эрон, нависая над Айдуаном. «Я заплачу сколько надо, колдун. Назови цену, и ты ее получишь». «Каким образом?» — вмешался Генрик. Он язвительно рассмеялся. «Чтобы прибыть сюда, тебе и так пришлось одалживать деньги у королевского двора. Так что, Эрон, если у тебя в кошельке завелись пиэстры, они принадлежат мне». Усмехнувшись, Генрик повернулся к Эдуану. «Мы оплатим твои услуги, пустотник, но деньги будут взяты из казны того, кто похитил Донью Софию. Если она у нубревнийцев, то и платить будут нубревнийцы». «Нет». Пальцы Эдуана застучали быстрее. «Я требую 5000 пиэстров. Вперед. 5000?» Генрик отпрянул. Затем кинулся к монаху. Достаточно резко, чтобы заставить большинство мужчин вздрогнуть. А Эдуан не вздрогнул. «Ты понимаешь, с кем говоришь, пустотник? Я император Карторы. Ты получишь деньги, когда я скажу». Эдуан перестал постукивать. «А я колдун крови. Я знаю запах крови девушки и могу выследить ее, но я не сделаю этого без 5000 пиэстер». Грудь Генрика вздымалась, он явно собирался закричать, но тут вмешался Леопольд. «Вы получите эти деньги, монах!» Принц успокаивающе поднял руку. «Она твоя невеста, дядя Генрик, поэтому мы должны заплатить любую цену, чтобы вернуть ее, не так ли?» Он перевел взгляд с императора на Дожа, а затем на Дона Эрона, каким-то образом умудрившись получить кивок от каждого из них. Эдуан был впечатлен. Еще больше он впечатлился, когда принц Леопольд фон Картора повернулся к нему, пристально посмотрел в глаза и сказал: «Вы можете пройти со мной в мои покои. Там у меня должна быть по крайней мере половина суммы. Этого будет достаточно?» «Да». «Хорошо». Леопольд вежливо улыбнулся. «Я думаю, мы все согласимся», — он оглянулся на своего дядю, «что мы потеряли достаточно времени. Если вы позволите, Ваше Величество, я присоединюсь к монаху в его поисках вашей невесты. Я хорошо знаю Софию и думаю, что моя проницательность может помочь». При этих словах все уважение, которое испытывал Айдуан, мгновенно улетучилось. Принц хотел затормозить его, отвлечь от поисков, но прежде чем он успел возразить, Генрик отрывисто кивнул. «Да, присоединяйся к пустотнику и держи его на коротком поводке». Император с усмешкой посмотрел на Эдуана, явно надеясь получить хоть какую-то реакцию. А Эдуан промолчал. Мгновением позже Леопольд жестом велел Айдуану следовать за ним и направился через зал. Колдун двинулся за принцем, сжимая кулаки. В его крови закипало разочарование. По крайней мере, никто не упомянул, что Софи — ведьма правды. Когда Эдуан получит достойную компенсацию за все хлопоты, связанные с охотой на девушку, он сможет передать ее своему отцу. Эти высокомерные аристократы платили Айдуану за то, чтобы он нашел Софию фон Гастрель. Но никто ничего не сказал о том, что ее нужно вернуть.